Глава 5. Звёздные глаза. Мир реинкарнации Мелития. Вечер. Спустившись с чёрного небосвода, поезд Владыки Демонов остановился у задних ворот Академии Владыки Демонов Дельзагейт. Двери всех вагонов открылись, и из них один с другим начали выходить ученики нашей Академии. Такое чувство, будто 100 лет здесь не было. Вышедшая из поезда Саша потянулась в лучах солнца. Как гора с плеч. Сказала стоящая рядом с ней Миша. «Но стоило ли возвращаться? Разве тебе не нужно было встретиться с этим, как его, первым владыкой демонов Амуром?» Обернувшись, спросила у меня Саша. «Наш мир может стать полем боя». После этих слов взгляд Саши заострился. «Справедливый император, так? Хочешь сказать, что он вторгнется в мир Мелития?» Сказал Рэй, сойдя с летающего корабля крепости Заритхевенса. На Землю также сошли Фарис, Син, Эльдмейт, Мисс и остальные, кто тоже находился на борту летающего корабля-крепости. «Да. Кто такой этот справедливый император?» «Не знаю, но это он уничтожил сереброводный мир Листерия, где родился. Он действует за кулисами Серебряного океана, выдавая себя за отшельника Эльмида. Я все еще не знаю, в чем его цель, однако он, вне всяких сомнений, контролирует несколько миров из тени». Не могу отделаться от ощущения, что у него есть какой-то грандиозный план. Он положил на меня глаз еще с тех времен, когда я был узурпатором двух законов. Из-за того, что вы последний выживший из среброводного мира Листерия, узурпатор. Спустился Ронклус. Высоко в небе парил безбожий материк, на котором он прилетел. Это одна из причин, но, скорее всего, далеко не единственная. Еще со времен, когда среброводный мир Листерия процветал, я несколько раз сражался со справедливым императором, выдающим себя за отшельника Эльмида. Судя по всему, он хочет уничтожить меня. Я — помеха на пути к осуществлению его цели. Явных доказательств у меня нет, но мне он совсем не кажется тем, кем движут накопившиеся обиды. Между его целью и моим существованием должна быть какая-то связь. Раз он обратил клинок против вас, мой господин, то логично будет нацелиться на мир реинкарнации Мелития, — сказал Син. Вторгнувшись в Мелитию, он сможет лишить меня свободы перемещения. Если мы упустим инициативу, то будем вынуждены биться исключительно от обороны. Поэтому я временно вернулся сюда, чтобы сделать приготовление. «Значит, всем жителям Мелитии нужно готовиться к тому, чтобы убить того, кто хочет нам отомстить», — сказала Элеонора, подняв указательный палец. «Но те, кто не выходил в Сереброводный Священный Океан, не смогут сражаться с жителями глубоководных миров. Ущерб возрастет еще больше, если те войдут в Серебряный Пузырь. От них придется отбиваться снаружи, однако нельзя будет использовать магию реинкарнации. Вот поэтому...» Я нарисовал магические круги на своей тени и тени Академии Владыки Демонов. «Давуэл!» Две тени пересеклись и слились воедино, после чего единая тень медленно взмыла в воздух и рассеялась во все стороны. Обратившаяся в маленькие кусочки, тень превратилась в сферы, которые полетели к Мише, Саше и всем моим подчиненным. «Назовем их тени-сферами». Они представляют из себя тень узурпатора двух законов. Из-за перерождения тело узурпатора двух законов было утрачено, однако осталась тень с его силой и особыми способностями. В них запечатана магическая сила и ДВЛ узурпатора двух законов. Использовав их, вы сможете до определенной степени нарушать порядок Серебряного океана. А, то есть, использовав ее, мы сможем применить магию реинкарнации даже за пределами мира Мелития, сказала Миса, смотря на тенисферу. «Увы, но нет. Вы нарушите порядок ограниченной магии и войдете в состояние временной реинкарнации. Только вот, чтобы полноценно переродиться, потребуется время. Эффект тени-сферы так долго не продлится». Ну тогда что нам делать?» «Оказавшись в тени Дельзагейда, вы сможете провернуть межмировую телепортацию. Другими словами, даже если мы окажемся на грани смерти, то сможем перенестись на Мелитию и переродиться», — заключила Саша. «Оказавшись в Мелитии, мы сможем использовать магию реинкарнации за счет порядка нашего мира. Это куда сложнее, чем прямое использование магии перерождения, но такой подготовки должно быть достаточно. Для межмировой телепортации потребуется использовать всю магическую силу тенисфер. Вы сможете пустить их в ход для чего-нибудь еще пару раз, но не используйте их, если у вас нет уверенности в том, что вы сможете гарантированно уничтожить противника. Тенисферы можно временно усилить себе, но тогда межмировая телепортация станет невозможна». «Меня тут кое-что заинтересовало». Приложив палец к губам, Элеонора спросила. «А что случится, если мы используем тенисферу за пределами мира Мелития и переродимся? То же самое, что было, когда мой отец Селис Валдигот исследовал силику. Основа тех, кто использует силику в Среброводном Священном Океане, где не существует порядка реинкарнации, не сгинут окончательно с отпечатанной на них болью смерти и будут вечно страдать в промежутке между этими состояниями. Элеонора вздрогнула. Этого я делать точно не хочу. Реинкарнация под запретом, согласилась Зессия и обнялась со стоящей рядом с ней Насуона. «Я введу в курс дела жителей Земли и подземных глубин, а вы пока можете отдохнуть», — сказал я своим подчиненным и телепортировался. Замок владыки демонов Дельзагейт — коридор. Светящий через окно лунный свет отбрасывал две тени. «Трудно поверить, что еще совсем недавно мы тут на уроки ходили». «Ага». По коридору шла Саша, а за ней Миша. «Но зачем мы в академию пришли?» — спросила Саша. Миша несколько раз моргнула. «Просто так». Саша озадаченно наклонила голову. Ну, в пустой академии спокойно и приятно». Саша открыла дверь второго учебного помещения. Комната должна была быть пустой, однако там сидела девочка. Худая блондинка с голубыми глазами, одетая не в униформу Академии Владыки Демонов, а в белоснежное платье. Ее голубые глаза красиво сияли, словно звезды. «Ась!» — воскликнула Саша, удивившись тому, что здесь кто-то был. Миша пристально взглянула на девочку магическими глазами. «Это богиня?» — спросила Саша. «Она не богиня нашего мира», — сухо ответила Миша. После чего девочка в платье повернула голову к сестрам. «Добрый вечер», — поздоровалась девочка начисто лишённым эмоций голосом. «Я — бледно-сияющая звезда Дюэльнига и остановилась здесь в ходе своего путешествия. Простите, что вошла без разрешения». «Ничего страшного», — мягко сказала Миша. «Меня зовут Саша, а это моя младшая сестра Миша». Саша и Миша пошли к Дюэльниге. «Где в этом серебряном пузыре место, откуда можно увидеть самые прекрасные звезды? «А звезды? Невольно переспросила Саша, не ожидав такого вопроса. «Звезды. Звезды на небе». «А, ну, таких много, но чтобы самые прекрасные?» «А и правда, где?» Задумалась Саша, наклонив голову. «Где можно увидеть самые красивые, не знаю», сухо сказала Миша. «Но есть одно хорошее местечко». С этими словами Миша протянула Дуэльниге руку. Как только та ее взяла, Миша нарисовала магический круг Гатама. Все перед их глазами окрасилось в белоснежный цвет, и они телепортировались на холм к юго-западу от Медхейза. Днем отсюда можно было увидеть весь городской пейзаж Медхейза, а ночью — полный звезд неба. Дюэльнига с восхищением уставилась на ярко сияющее звездное небо мира Мелития. «Взглянув на звезды, можно понять мир», — сказала Дюэльнига и не спеша указала пальцем на ночное небо. «Эти звезды полны счастья, что свидетельствует о том, что жители этого мира тоже полны счастья». Услышав это, Миша и Саша радостно улыбнулись. «Таковы плоды ваших усилий. Это замечательный мир». Сказав это, Дюэльнига опустила взгляд. «Спасибо», — выразила ей благодарность Миша. Вероятно, Дюэльнига поняла, что Миша была богиней созидания. «Вы знаете, из чего состоит этот мир?» — спросила она, словно это был простой вопрос. «Доброты и... улыбок!» — с уверенностью ответили Миша и Саша. «Вы не правы», — пробормотала Дюэльнига, опустив глаза. «Что?» — озадачно спросила Саша, будто решив, что ослышалась. «Вы не знаете, что желания смертных, а они сами гораздо неприглядней», — сказала Дюэльнига. Миша и Саша не смогли сразу же ей возразить. Потому что, не согласившись с ними, сказав, что смертные неприглядны, Дюэльнига сильно опечалилась. «Увидев мой мир, вы тоже поймете это», — сказала Дюэльнига, глядя прямо в глаза сестрам, будто насквозь, своими сияющими словно звезды глазами. «Где твой мир?» — спросила Миша. «В самом низу», — ответила Дюэльнига. «Мир желаний Равашнейк». Миша с Сашей были шокированы. В этот миг холм вдруг охватил свет. Ахнув, сестры заглянули в его бездну, но там ничего не было. Стоило только свет рассеяться, и Дюэльниги след простыл.